Глава 24. На армейскую базу Чадрон постепенно опускается ночь. Солнце, в последний раз залив багрянцем снег, скрывается за горизонтом. Я неспешно бреду к одному из ангаров, где ютятся гражданские, и вскоре захожу внутрь. Как и сказала Хейли, ее я нахожу в дальнем правом углу этого огромного пространства. Рыжеволосая девушка стрижет немолодую чернокожую даму, сидящую на стульчике. Чуть дальше на койке валяется Кормак О'Риордан. Прежде крепкий, энергичный мужчина сейчас выглядит на свой возраст. Порядком сдавший старик пустым взглядом пялится в потолок и рассеянно курит. Потеря дела всей своей жизни заметно ударила по бывшему владельцу ранчо. «Еще 5 минут», — на миг отвлекшись, произносит Хейли. «Я уже заканчиваю». «Не спеши», — отвечаю я и рассматриваю окружающих. Те явно давно уже привыкли к местным реалиям, обжились и худо-бедно наладили быт. Какая-то женщина читает сказку собравшимся в круг детям. В другом месте мужик заканчивает починку пары зимних ботинок. Молодая пара лежит, обнявшись на раскладной койке, и ничуть не стесняется других. С личным пространством тут туго, уединиться особо не получится. Слышу шарканье ног и оборачиваюсь на шум. Ко мне приближается Кормак и сразу берет быка за рога. «Лицо у тебя знакомое, парень!» «Еще бы! Я на тебя почти 6 лет угробил!» Не могу сдержать ухмылку. «Унес, значит, ноги с ранчо! Повезло тебе, повезло!» «Я как бы ваш отход прикрывал, старик, и везение тут ни при чем!» «Не буду сиськи мять!» — решительно произносит Кормак и впервые становится похож на себя прежнего. «Дочурка давно такой радостной не была, как сегодня!» Он кивает в сторону, занятой делом Хейли. «Поэтому поперек плуга лезть не буду. Но если вздумаешь ее обидеть, ребра я тебе пересчитаю, будь уверен!» И для верности старик показывает мне мозолистый кулак. «Ты меня услышал?» «Услышал. Вот и славно!» «О чем болтаете?» В нашу беседу вихрем врывается веснушчатая красотка. «Футбол и машины, как обычно», — отвечаю я со смешком. «Ага, об этом самом. Доброго вечера!» Напоследок, одарив меня пронзительным взглядом, Кормак кивает и отходит. «Он тебя не обижал?» — с лукавой улыбкой интересуется Хейли. «Ничуть. Прекрасно выглядишь», — говорю я, оглядев ее с ног до головы. «Ха! Перестань!» — фыркает она. «Из косметики только мыло, а из гаджетов расческа. Первая красотка на деревне!» — с сарказмом замечает девушка и легонько бьет меня по плечу. Я трясу кулаком, попутно изображая стук, прикладываю к нему ухо и говорю. «Что ты там твердишь, магический шар?» «Без сомнения? Ну надо же!» Кошусь на Хейли и ухмыляюсь. «Вот это волшебство!» — притворно вздыхает девушка. «А еще предсказания найдутся?» «Ну-ка, магический шар! Мы проведем сегодня отличный вечер!» Вновь изображаю стук и прислушиваюсь. «Все знаки указывают на «да». Видишь?» — смотрю ей в глаза. «Твоя сила не поддается разуму, магический шар!» Она вскидывает брови и прикладывает ладошки к конопатым щекам. «А вообще мне казалось, что магия вне Хогвартса запрещена!» «Ну, они же должны были сделать некоторые исключения для чрезвычайных ситуаций вроде этой. Кто знает, может быть, я даже смогу наколдовать для нас бокальчик вина?» «На это мне хотелось бы посмотреть», — хмыкает собеседница. «Тогда прошу за мной». Мы выходим на улицу, и через несколько минут на холодной, продуваемой ветрами пустоте приближаемся к двухэтажному кирпичному зданию. «Погоди, но в офицерский клуб не пускают гражданских», хлопает обледеневшими ресницами Хейли. «Да? Вот неудобно получится, когда нас отсюда будут гнать», отвечаю я со вздохом и открываю перед ней дверь. «Прошу!» В предбаннике несет дежурство одинокий солдат и при виде девушки вначале привстает с высокого стула, но, увидев меня, успокаивается. «Вечер добрый!» — козыряю ему двумя пальцами. «И вам! Проходите! Майор предупредил, что вы заглянете!» «Видишь?» — с ухмылкой поворачиваюсь к Хейли и забираю ее куртку. «Вжух! Доступ в запретные чертоги открыт!» «Не вжух, а Алахамора, дурилка!» В сумраке мелькает белозубая улыбка. Мы проходим сквозь еще одну дверь и попадаем в тепло. Большая прямоугольная комната с высокими потолками, а под ними бегут деревянные балки. Стены украшены военными памятными реликвиями, в том числе фотографиями павших солдат и флагами различных частей. Комната тускло освещена масляными лампами и свечами, расставленными по всему пространству на столах. Благодаря им клуб пронизывает теплое, золотое сияние. Бар расположен в правой части зала и предлагает неплохой выбор алкоголя. В левой части комнаты есть несколько бильярдных столов, дартс, неработающий сейчас музыкальный автомат, а также небольшая сцена. Столы и стулья сделаны из прочного дерева с удобными подушками, на которых расположилась целая орава посетителей. Место явно пользуется популярностью. С развлечениями на базе грустно, так что не мудрено. Атмосфера царит расслабленная. Офицеры болтают и смеются. Поскольку я заранее все разузнал и заглянул сюда, чтобы застолбить столик, нас уже дожидается уютное местечко в глубине зала. С благодарностью киваю бармену и веду рыжулю за собой. Как сообщила мне Саманта, на базе у рядовых нет собственного клуба, а начальство не хочет, чтобы те бухали втихомолку, били друг другу лица и закономерно попадали на губу. Важность же возможности спустить пар в текущих экстремальных условиях генерал прекрасно понимает. Поэтому офицерам пришлось потесниться. Дважды в неделю, в соответствии с определенным графиком, простые солдаты, не несущие вахту, могут воспользоваться клубом, чтобы пропустить пивка с друзьями. И только пивка, поскольку крепкий алкоголь им не продают. Сегодня как раз такой день. Меню тут, конечно, не три звезды Мишлен, но орешки и чипсы все еще в наличии. Берем по бутылке пива. Тай одобрил бы. И садимся друг напротив друга. «Первый день на базе и уже получил доступ в святая святых». От улыбки в уголках глаз Хейли появляются гусиные лапки. «Видишь, мои таланты на ранчо были преступно недооценены». «Вижу. За заслуженное признание, пусть и запоздалое». Девушка со звоном чокается бутылкой о мою собственную. Отхлебнув, я немного теряю веселый настрой и говорю: «Мы так давно не виделись. Честно говоря, не был уверен, что вам удалось спастись в ту ночь. Как ты держишься?» Мисс Веснушка опускает взгляд и водит пальцем по этикетке бутылки. Ее голос напряжен. «Знаешь, было тяжело, но нам удалось выжить. Это самое главное. Мы ехали до самого рассвета. Вначале в сторону Рашвилла, но там царила какая-то вакханалия. Так мы потеряли Фила и Хосе. Еле вырвались из города. Отец решил добираться в Чадрон, и нам повезло. Они приняли нас и всех остальных беженцев, и с тех пор мы осели здесь». «Я рад, что вам удалось найти безопасное место. Как тебе здесь живется?» Неплохо, с учетом всех обстоятельств. Поначалу было много паники, криков и ругани. Она поджимает губы. Но генерал навел порядок. Нам поручают разные задачи. Готовку на кухне, уборку базы и всякое такое. Я помогаю в лазарете. Много раненых, сам понимаешь. Бывает непросто, но, по крайней мере, у нас есть крыша над головой, и нам больше не нужно беспокоиться об этих монстрах. Солдаты стараются нас защитить. Рад это слышать. А твой отец? Как он поживает? Он держится, но не становится моложе. Келли грустно улыбается. Потеря ранчо его подкосила. Дело всей его жизни. То, что начинал еще мой прадед. Она печально вздыхает. К тому же у него проблемы со здоровьем, а местные врачи физически не могут предоставить нужное лечение. Мы справляемся. Черт, мне жаль. Я могу чем-нибудь помочь? Честно говоря, на данный момент я просто рада увидеть знакомое лицо. Моя собеседница несмело улыбается. Мне было одиноко и страшно, особенно в тот день. Но ты помог, и я никогда этого не забуду. Да брось, давлю ухмылку. Разве егерь мог упустить шанс покрасоваться? Захваченное ранчо, опасные монстры и храбрый стрелок на фоне полной луны. Вообще-то было новолуние, со смешком произносит Хейли. А храбрый стрелок оказался конюхом. «Неожиданный герой», — киваю я. «Темная лошадка. Почти аутсайдер. Все по законам жанра». «А темная лошадка умеет танцевать?» — склонив голову на бок, спрашивает Рыжуля. В этот момент на сцену выходит Саманта Армстронг и один из ее ребят. Тот, что тащил гранатомет. Он присаживается с акустической гитарой на стул и начинает наигрывать быстрый мотивчик. Вскоре голос мускулистой, покрытой шрамами женщины, заполняет зал. На удивление приятный и хорошо поставленный, с легкой хрипотцой. «You're a heartbreaker, dreammaker, lovetaker, don't you miss around with me». Пат Бенатар. Heartbreaker. Чувствую прохладную ладошку, и вот уже меня тащат на очищенное от столов пространство. Танцует Хейли активно и с полной отдачей, как и все, что она делает в этой жизни. Не отстаю и я. Еще несколько композиций, и певица берет паузу. Она вместе с музыкантом подходит к нам, чтобы обменяться парой слов, но завязывается разговор, и дочка Кормака приглашает их подсесть к нам. Мы обмениваемся историями, гремим бутылками и хрустим чипсами. В голове слегка тяжелеет, а тело расслабляется. Когда дамы уходят припудрить носики, неожиданно для самого себя спрашиваю у громилы с гитарой. «Откуда у Саманты столько шрамов?» Слишком они старые, чтобы быть результатом столкновения с монстрами сопряжения. Вероятно, виновато подпитие, потому что ее спутник отвечает вместо того, чтобы послать меня. «Мамаша у Сэм была религиозная и напрочь ебнутая. Много правил, много заповедей. Любое нарушение — это грех. А грехи она ненавидела и делала все, чтобы очистить от них дочурку». Собеседник изображает ножом надрез, а потом трясет башкой и добавляет: «Забудь». Мне хочется поскорее выкинуть эту историю из головы, но, к сожалению, я кое-что знаю о дерьмовых родителях. Мы проводим еще час в компании солдат, пьем и танцуем. В какой-то момент Хейли предлагает показать мне свое место работы. Почему-то мне кажется это хорошей идеей. Лазарет занимает двухэтажное здание, стоящее на особицу. У девушки есть ключ от задней двери, и мы тихонько проникаем внутрь. На первом этаже расположены раненые. Второй сейчас пустует. Однако дочка Кормака тащит меня еще выше. Через технический люк мы попадаем на покатую крышу и вскоре любуемся звездами. «Расскажи о себе», — произносит Хейли. «А то мы все обо мне да обо мне. Как ты справляешься со всем, что происходит?» Я обрисовываю в общих чертах картину того, как возглавил форпосты и трудности, с которыми пришлось столкнуться. «Даже не представляю, насколько сложно управлять такой оравой паникующих людей», — замечает она. «Пришлось учиться. Больше было некому. Честно говоря, это настоящее испытание. Ответственность ударила по мне как физически, так и ментально. Возможно, алкоголь, а возможно, просто уединенная обстановка. Мне хочется говорить искренне, даже если это вещи, в которых я никому обычно не признаюсь. Могу себе представить. Должно быть, сложно все это сбалансировать. Так и есть. Иногда кажется, что вес всего мира лежит у меня на плечах. Приходится напоминать себе, что я сам на это подписался. Никто меня не тащил в лидеры. У меня отличная команда, и это очень помогает. А еще, знаешь, я запрокидываю голову наверх. Это все стоит того, когда вижу живое подтверждение. Все хорошее, что мы делаем, имеет непосредственное влияние на людей. Недавно я нашел кучу консервированных фруктов. Вроде мелочь, да? Их раздали детям, и знала бы ты, в какой восторг это привело этих оболтусов. Еще бы! У них так мало поводов для радости, что даже такая мелочь способна все изменить. Хейли смотрит на меня и молчит, а потом добавляет охрипшим голосом. «Знаешь, ты мне всегда нравился». «Знаю», ухмыляюсь и ловлю ее взгляд. «У-у-у! Охламон!» — хмурит бровки девушка. «Ага!» — киваю и целую ее.